«Вы вполне уже можете обходиться без костылей», — объявил я пациенту. «Можно ходить больше, неспешные пешие прогулки пойдут на пользу. Только на улицу лучше выходить с тростью для профилактики. Это уже подарок», — улыбнулся довольный пациент. «Наконец-то я засуну эти проклятые костыли подальше в кладовку. Только не на самую верхнюю полку», — усмехнулся я, «чтобы не пришлось пользоваться стремянкой». «Не, к стремянке я и сам не скоро решусь подойти», — покачал головой мужчина. «Про это можете даже не говорить. Я и к обычным лестницам теперь всегда подхожу с опаской. Это хорошо. Предупрежден, значит вооружен», — улыбнулся я. «Сустав ваш уже почти в полном порядке. Думаю, в пятницу скорее всего будет последняя процедура. Это лучшая новость, Александр Петрович», — улыбнулся пациент. «Даже не думал, что такое вообще возможно. Мне уже все лекари, которых я успел посетить до вас, сказали, что я калека на всю оставшуюся жизнь. Один согласился заняться моим суставом, но сказал, что болеть он перестанет, но нога будет все время прямая и короче другой. А вы сделали из меня человека, чего только не узнаешь. Раньше он таких подробностей о своих мытарствах мне не сообщал. Если быть до конца откровенным, решился я, вы у меня первый пациент с такой проблемой. Я очень рад, что у нас с вами все получилось. А я-то как рад». Он продолжал улыбаться, а на глаза навернулись слезы. «Спасибо, что решились рискнуть. Теперь я ваш должник. Бросьте», — махнул я рукой. «Благодаря вам я тоже получил бесценный опыт и теперь смогу уверенно помогать другим пациентам с такой же проблемой». Мы наконец попрощались с пациентом до пятницы. Я глянул на часы, самое время для звонка. Сказал Свете, что я скоро приду. Пациентов в коридоре тоже попросил немного подождать, а сам поднялся к себе в кабинет. «Надо это сделать прямо сейчас, а то снова месяц пройдет, а я так и не решусь. Самое сложное – нажать на кнопку звонка, когда контакт уже найден и палец вдруг стопорится, не достигнув цели. Прошло несколько гудков, я уже подумал, что она не возьмет трубку, что вызвало уже некоторое облегчение, но внезапно в динамике прозвучал знакомый голос. «Да, кто это?» – спросила она. «Судя по всему, по телефону я с ней тоже раньше разговаривал, раз легко узнал. Это я, Настя», — сказал я и замолчал. «Саша, это ты?» — удивилась она. Мне показались в голосе радостные нотки. «Значит, ей не безразлично». Глупый вывод. Если бы ей было безразлично, она не стала бы подходить ко мне в торговом центре и тем более писать на бумажке свой номер телефона. «Да, это я. Хотел предложить тебе встретиться, поговорить». «Хорошо, что ты позвонила именно сегодня», — сказала она дрогнувшим голосом. «Завтра я собиралась уезжать из города. Значит, мне повезло», — хмыкнул я. «Вечером сможешь? Посидим где-нибудь, кофе попьем, поговорим». «Сможешь вечером часов в 8?» — спросила она. «Просто раньше у меня никак не получается». «Ладно, в 8, так в 8», — подтвердил я. «На это время у меня планов не было». «А где?» «В нашем любимом тихом кафе, как обычно». «Настя, я не помню, в каком кафе мы раньше встречались, извини, я же говорил про амнезию. Я не знала, что настолько все плохо», — вздохнула она. «Тогда давай в 8 у храма Спаса на Крови». «Хорошо, договорились», — сказал я, почему-то чувствуя себя неловко от того, что не помню значимые для нее места и события. «Но я же в этом не виноват». «Нет, не виноват. И вообще на самом деле ситуация для меня странная. Лично у меня ведь с ней не было никаких отношений. Они были у прежнего Саши Склифосовского, тогда зачем я вообще в это ввязываюсь? Умом Россию не понять». «Тогда до вечера?» — спросила она с надеждой, что я не обману. «Да, до вечера», — сказал я и положил трубку первым. Когда спустился вниз, народу у кабинета уже прибавилось, хотя я отсутствовал совсем недолго. Надо немного ускориться. Пациентку с артрозом коленного сустава я видел среди сидящих, но она пришла позже и нехорошо получится перед теми, кто меня терпеливо ждал, если я позову ее прямо сейчас. Поэтому сказал Свете звать следующего, а сам постарался настроиться на работу и выбросить хоть на время Настю из головы. Навязчивость этих мыслей меня уже начинала немного раздражать. Несколько человек с простудой, один с растяжением связок голеностопного сустава и еще один со смачным фурункулом на филейной части. Вот с последним пришлось немного повозиться. Убить злобных микробов магией, также, как и снять воспалительный процесс, несложно. Но гной и некроз все равно надо отсюда убирать. Вот и пригодилась наконец местная анестезия и мазь от Курлянского. Повязку не снимать и не мочить до завтра, сообщил я парню с фурункулом. Завтра с утра к нам, обработаем рану и скорее всего можно будет ее полностью залечить. Хорошо, сказал парень и убежал не прощаясь. Александр Петрович, можно спросить? Произнесла Света, когда дверь за пациентом закрылась. Да, конечно, кивнул я. А почему вы сразу ему рану назалечили? Вам ведь это ничего не стоит. Вы такое вылечиваете, на что многие другие в нашей клинике не способны. Почему? Повторил я ее вопрос. А ведь правда, почему? Потому что привычка, выработанная годами, меня никак не отпускает, но этого я вслух не скажу. Хм, сам не знаю почему. Решил, что так будет лучше. Задумался, наверное. Свет, ты права. Теперь уже до завтра. Ясно, улыбнулась она. После того, как вернулись, вы какой-то задумчивый, отстраненный. У вас что-то случилось? Не-е-е, ухмыльнулся я. Все нормально. Кстати, хотел тебя спросить, я скоро открываю новую клинику на Фонтанке, ты не хочешь тоже туда перейти? Мы вроде хорошо сработались. На Фонтанке? Переспросила она и призадумалась. А адрес поточнее скажете? 40-й дом. Дом с призраком. Она изменилась в лице и расширила глаза. Зачем вам это нужно? Полно ведь других вариантов. Зачем именно этот? Все так боятся этого призрака, рассмеялся я. А я с ним подружился. Отличный мужик был когда-то в другом мире, пока чокнутый граф не призвал его дух забавы ради. Я тебя с ним познакомлю, в нем нет ничего страшного, просто непривычно и все. Ох, Александр Петрович, дайте мне время подумать, покачала она головой и вздохнула. К такому я пока не готова. Хорошо, подумай, время пока позволяет, сказал я. В принципе ничего удивительного, все этого призрака боятся. Пока во всех помещениях надо капитальный ремонт делать, а там конь не валялся. Вы туда еще и коня хотите привести? Вскинула она брови. Ха-ха, нет, это просто говорят так, если дело еще не начато, ответил я. И когда я перестану иномирные высказывания и словечки сюда тащить, фильтр в голову надо поставить. Интересно, улыбнулась Света. Не слышала никогда, надо запомнить. Ага, я тебя еще и не такому научу, хмыкнул я. Зови следующего. Следующая как раз была женщина с коленом. Зашла довольная, с цветущим видом. Хромоты я не заметил. «Я смотрю, ходите уже хорошо?» Спросил я чисто риторически. «Да, Александр Петрович, хромоты практически нет», радостно сообщила она. «Если только подольше походить, как вы и рекомендовали, я начала гулять по парку, медленно и не особо далеко, не так, как когда-то, но это ничего, если я правильно понимаю». «Скоро смогу и подольше гулять?» «Вполне возможно», – кивнул я. «Располагайтесь, посмотрим, как там дела. Заодно и правое колено гляну, что там не так». Сначала я, что вполне естественно, занялся левым коленным суставом. Просто потому, что интересно, что там происходит. А ситуация здесь налаживается. Суставные поверхности ровные, хрящ уже полностью покрывал поверхность, а не островками. Толщина его, правда, еще маловата, но это мы сейчас исправим. Главное, признаков воспаления больше нет, а значит и разрушения нет, можно завершать лечение. Я прошелся пучком энергии по всей площади хрящей бедренной и большеберцовой кости, стимулируя их восстановление. Больше левое колено в моей помощи не нуждается, по крайней мере в ближайшем обозримом будущем. Сканирование правого коленного сустава показало те же проблемы, что были слева, только менее выраженные. Отек и утолщение синовиальных оболочек были намного меньше, чем с другой стороны в день первого обращения. Скопление жидкости незначительное, но все же было. Значит, в первую очередь боремся с воспалением, а потом уже восстановление истонченного суставного хряща и коррекция краевых костных наростов. Когда проходил пучком энергии по синовиальным оболочкам, пациентка немного покряхтела, но на мой вопрос ответила, что не больно, а вполне терпимо. Купировать воспаление получилось довольно быстро, тогда я решил пройтись по остеофитам. Так же, как и слева, полностью удалять не стал, лишь срезал то, что реально мешает, не затронув при этом связочный аппарат. «Левое колено у вас в полном порядке», — сказал я пациентке, по привычке дав руку, чтобы помочь спуститься. Она приняла мою помощь, хотя на самом деле в ней уже не нуждалась. А вот правое действительно нуждается в лечении, хотя находится в лучшем состоянии, чем левое в момент первого обращения. «Ну его же можно привести в порядок, так ведь, Александр Петрович?» — спросила она, ища подтверждение своему предположению в моем взгляде. Ну, естественно, улыбнулся я. Воспаление в суставе я уже почти убрал, так что еще 2 или 3 сеанса и оба колена будут носить вас по вашему любимому парку столько, сколько вы пожелаете. Это будет чудесно, воскликнула женщина, молитвенно сложив руки. Спасибо вам огромное, Александр Петрович, что бы я без вас делала. А вам спасибо за блокнот, ответил я. Я именно такое и искал, просто времени не хватало, чтобы найти. Ой, как я рада, что угодила, еще шире улыбнулась пациентка. А я все переживала, вдруг не понравится. Зря переживали, самое то. Женщина бодрой походкой вышла из кабинета. Приятно на душе, когда видишь такое. В первый раз она еле зашла, настолько сильная была хромота. Наши ортопеды, сделав рентген, сказали бы, что единственный вариант – эндопротезирование. Теперь ей точно никто такого не скажет при всем желании, так как функция сустава восстановлена почти полностью. Останется лишь периодически наблюдать за ним. Перед самым обедом позвонил Курлянский. Когда он начал говорить, я сначала подумал, что у него телефон украли мошенники и пытаются пройтись по контактам. Со мной разговаривал совершенно другой человек. И фразы, и интонации другие, и даже голос. «Здравствуй, Саш», — приветствовал Готхард Вильгельмович голосом любящего родного дяди. «Ты сегодня сильно занят? После работы есть свободное время», — растерянно ответил я, не ожидая такого формата разговора. «Без требований, топаний ногами и вываливания гадостей. Чем-то могу помочь. Заедь тогда ко мне после работы», — скорее попросил он, чем приказывал. «Разговор есть». «Хорошо, Готхард Вильгельмович», — сказал я, пытаясь осмыслить, что происходит и с ним ли я на самом деле разговариваю. «После 4 буду. Похоже, у меня сегодня будет опять длинный и нескучный день. Осталось еще прием закончить», — потом сел Сашенька на конька, то есть на микроавтобус, и поскакал. Глава 15. Перед тем, как ехать в гости к чокнутому фармакологу, я все же решил посоветоваться с дядей Витей. Он эту новость воспринял неоднозначно. Вроде и обрадовался, но в то же время немного напрягся. «Это что, какой-то плохой знак?» – спросил я. Его легкая тревожность тут же передалась мне. «Да в общем-то нет», – неуверенно произнес он и задумчиво почесал затылок. «Немного странно все это. А знаешь, попробуй-ка ты съездить к нему один, раз он так возжелал с тобой поговорить. Не покусает же он тебя». «Ладно», — кивнул я, — «дебютирую с сольным визитом, потом расскажу. Позвони мне сразу, как только выйдешь, я же теперь места себе не найду, пока не узнаю», — улыбнулся дядя Витя. «Может, все-таки вместе поедем?» — спросил я на всякий случай, чтобы не мучиться здесь в неведении. «Нет-нет», — помотал он головой, — «езжай один, эксперимент должен состояться, я уж потерплю как-нибудь, но долго терпеть не смогу, так и знай». «Тоже подъедете?» — усмехнулся я. «Не дождешься», — сказал он и показал мне дулю. «Давай, езжай уже, не заставляя неуравновешенного старика нервничать». Через 15 минут я уже стучал молоточком в дверь полуразрушенного дворца Курлянского. Дверь открылась не сразу, но повторно постучать я не успел. «Саша», — улыбнулся Готхард, увидев меня. «Молодец, что приехал, заходи». Он посеменил вперед, как обычно, но что-то незримо в нем изменилось. Впрочем, не так уж и незримо. Он немного выпрямился, нормальное добродушное выражение лица, какая-то гордость что ли во внешнем виде появилась. Только походка осталась прежней, но это изменить сложнее. Я сейчас смотрел на него и мне показалось, что это совершенно другой человек, лишь внешне похожий на того чокнутого профессора, которого я до этого знал. Проходя через анфилады заброшенных комнат, я испытал еще один шок. Сегодня здесь копошилось много людей в рабочей одежде, они разгребали завалы мусора и рухнувшей штукатурки, грузили все в тачки и носилки и тащили на выход. Судя по всему, работы только начались, потому что перед входом не было свалки строительного мусора, не стоял мусорный контейнер или готовый принять весь этот хлам грузовик. Возможно, он только что уехал, но тогда я увидел бы следы. Может, следы шустро засыпал снег, он начал обильно валить белыми мухами с неба около получаса назад. Наверное, так, следов толпы рабочих я ведь тоже не увидел. Комнату, предшествующую нарядной столовой, полностью освободили от старой мебели и хлама, и начали подготовку к ремонту, отбивая для начала потрескавшуюся штукатурку. Кое-где уже начали заделывать дыры и штукатурить стены, на мой взгляд, достаточно коряво. Надо поговорить с Курлянским и на эту тему. Рабочие не внушали доверия. «Заходи, Саш, садись», — сказал Курлянский, махнув рукой в сторону стула, где я обычно сидел. «Ты голодный, поди после работы, сейчас Лизонька обед принесет». Что-то замешкалась она сегодня немного. Наверное, я сделал ей слишком сложный заказ. После последней фразы старик рассмеялся, как обычный человек, никаких ехидных ноток, человеку просто стало смешно. «Что же там за заказ такой, что он так смеется?» Заинтриговал. «Я тебя, собственно, чего позвал?» Сказал Курлянский, успокоившись. «Замораживалки твои готовы, можешь забирать. Это ты для скорой вроде хотел, так ведь? Думаю, для них это будет наиболее актуально», кивнул я. «Абсолютно верно», совершенно серьезно сказал Готхард. «Но я тебе посоветовал бы хоть по одному флакону раздать знахарям и лекарям, с которыми ты общаешься. Им тоже может иногда пригодиться, они потом спасибо скажут. Ты только скажи всем, пусть результаты записывают, а потом с них эти записи стребуй, будем анализировать, может где что не так и придется менять рецепт». «Хорошо, Готхард Вильгельмович», снова кивнул я, «сделаем. Ты если еще что-то в моей книге присмотрел, говори, я сделаю», сказал он с улыбкой доброго дяди. «А то может стесняешься лишний раз попросить. А кто тебе в этом деле поможет, если не я? Вот значит какие дела, отлично». Пока я напрягал извилины, что можно у него попросить, вошла его помощница Лиза, везя перед собой тележку с подносами. Когда она начала расставлять блюда на столе, я потерял дар речи. Уже думал, что будет что-то реально диковинное, а тут оказалось наоборот предельно по-простому. Вот чего он так ржал, оказывается никаких суперсложных заданий он не давал. Сегодня в меню были зеленые щи, картофельное пюре, соленые огурцы и помидоры, сало с горчицей, жареная корюшка с луком и ржаной хлеб. Вот это я понимаю, обычный нормальный человеческий обед, без всяких там дорогущих заморских продуктов и различных морских гадов. Держит старик слово, урезал финансирование провианта и приступил к восстановлению своего дворца. «Давай мы с тобой спокойно пообедаем, а ты пока подумай, чем я тебе еще смогу помочь», сказал Курлянский, пока Лиза наливала щи в глубокие тарелки. «И сметанки ложечку не забудь, Лизонька». Старик смотрел на свою не то служанку, не то повариху, не то помощницу практически с отеческой любовью. «Нет, это не то, как смотрит на желанную женщину, как я подумал в первый раз. Он смотрел на нее, как на любимую дочь. А может это и правда так? Спрашивать неудобно, может мне просто показалось. Кстати, Готхард Вильгельмович, решил я переключить пока тему разговора. Раз уж вы решили затеять ремонт, могу посоветовать вам очень хорошего мастера. Он правда постоянно занят, но зато делает все быстро и очень качественно. А что не так с теми рабочими, что трудится сейчас?» Удивился старик. «Видел я, как они работают», буркнул я, вспоминая увиденную ранее картину. «Это не рабочие, а какие-то рукож. Безрукие они какие-то короче. Хоть я и не специалист в этом деле, но все равно сразу в глаза бросается». «Понятно», сказал, немного погрустнев, Курлянский. «Тут они так дешево берут за работу, а ведь сказали, что дворец станет еще краше, чем был. Давай уж пообедаем, потом выйдем к ним вместе, ты мне покажешь на недочеты, а я пошлю их куда подальше». «Договорились», кивнул я и на всякий случай нашел медальон под одеждой, чтобы при необходимости быстро активировать голубые кристаллы. Вдруг придется отбиваться от этих горе-ремонтников, кто их знает. Странными они мне показались. «Ну так что, ты надумал, что тебе сейчас в первую очередь необходимо для работы?» — спросил старик, отодвигая пустую тарелку из-под щей и придвигая к себе картошку. Положил себе на блюдечко соленый огурец, помидоры и две корюшки. Несколько кусочков сала и горчицу положил на краешек. «Я сделал точно так же. Есть несколько идей, что нужно сделать в первую очередь», сказал я, вдыхая аромат бочковой засолки помидора. «Прямо как в деревне у бабушки. Как мало надо человеку для счастья, фигня все эти стейки и фуагра. Но это не для применения непосредственно лекарем и знахарем на пациенте во время приема, но тоже очень важные вещи. Я откладывал эту просьбу на потом». «Ну давай, оглашай список», — произнес довольный старик. «Не зря я, значит, жизнь этому посвятил. Список пока небольшой», — сказал я. «Но и я не фармацевтическая фабрика», — хихикнул Готхард. «Тогда так», — сказал я. «В первую очередь на замену существующим микстурам нужны жаропонижающие, анальгетики и спазмолитики». «Хороший выбор», — кивнул улыбаясь Готхард. «У меня есть небольшой запас, но это не серьезно, даже предлагать сейчас не буду. Несколько дней мне понадобится, еще расходники заказать надо. Может, я какую денежку дам?» – предложил я. «На исходные материалы. Успокойся», – махнул он рукой. «Там не золото придется покупать, на это у меня пока хватает». Потом мы дружно занялись раздербаниванием жареной корюшки, поэтому разговоры временно пришлось прекратить. Опустошив, наконец, тарелку, я откинулся на спинку стула. Сегодняшний обед вызвал дикую ностальгию по прошлой жизни. Не нужны никакие рестораны, сейчас бы снова стать маленьким, оказаться в деревне, болтать ножками, сидя на 20-й раз крашеной самодельной табуретке за столом и уминать пюрешку с огурчиком. Еще жареные карасики и уклейка, которых папа приносил с рыбалки. Они мне нравились гораздо больше, чем куски крупной рыбы, в которых были большие косточки, их я не любил. А вот жареную уклейку можно было схрумкать без опасения от хвоста до головы. «Так, ну раз мы с тобой вкусно пообедали и все обсудили», — сказал Курлянский, вытирая руки и рот салфеткой и вставая из-за стола, — «пойдем тогда разберемся с этими штукатурами. Покажешь мне, что тебе не понравилось». «С превеликим удовольствием», — откликнулся я и последовал за ним в комнату, где работы уже начались. Готхард тихо подошел к двери и резко открыл ее. Все без исключения работники слонялись по помещению без дела, а когда дверь открылась, рванули на свои рабочие места. «Как же мне это знакомо, у нас в поликлинике точно так же ремонт делали». «Не беспокойтесь, господа, все в порядке, отдыхайте», — ласково сказал им Готхард Вильгельмович. Похоже, скрытую угрозу в его голосе уловил только я, а работники и правда снова положили инструменты и спокойно смотрели на него, как бандерлоги на удава. «Расслабьтесь, присядьте, отдохните». Дюжина работников неторопливо расселась, кто на чем смог, и ждала, что хозяин дома скажет дальше. Старик говорил тихо, спокойно, размеренно. До меня не сразу дошло, что он их подавляет. На меня его способность почему-то не действовала, значит, он может работать избирательно. «Покажи, Саш, что не так», — сказал он, повернувшись ко мне. Сейчас его лицо было в какой-то третьей ипостаси, спокойное, бесстрастное, твердый взгляд. Но на меня все это не действовало, я словно наблюдал со стороны. Я подвел его к участку стены, где уже начались восстановительные работы. Тут и неопытным взглядом без слез не взглянешь, а я когда-то делал дома ремонт сам и знаю, как должно быть. «Ты прав, Саш», — кивнул он, поморщившись от увиденного. «Эта штукатурка отвалится меньше, чем через год, если не раньше», — хмыкнул я. «Как только вы отдадите деньги, и они уйдут, тут все рухнет. Господа маляры и штукатуры», — сказал он к заглядывающим ему в рот работникам, — «собирайте свои инструменты и расходитесь по домам, здесь для вас работы нет, возвращаться в этот дом больше не надо». Рабочие дружно поднялись, собрали свой скарб в ящики и сумки, оделись и потянулись гуськом на выход. Через пару минут зал опустел, остались лишь корыта с раствором. Курлянский еще раз окинул взором жалкий пейзаж, вздохнул и пошел обратно в столовую, махнув рукой, чтобы я следовал за ним. «Готхард Вильгельмович», — первым нарушил я неловкое молчание. Старик сидел за столом, нахмурившись, пока Лиза убирала наши тарелки и накрывала стол для чаепития. «Если это не секрет гробницы фараона, а что это сейчас было?» «А я тебя вроде умным начал считать», — усмехнулся он, криво улыбнувшись. «Да умом-то я понял», — попытался я оправдаться. «Просто я никогда раньше такого не видел и не знал, что вы можете». «Как видишь, могу», — ответил он и с удовольствием отхлебнул из чашки ароматного чая на травах. «Зато тебе за меня заступаться не пришлось и медальон не пригодился». У меня по затылку пробежал холодок. Старик оказался гораздо проницательнее и внимательнее, чем можно было предположить. «Это такая мощная телепатия, то, что сейчас произошло в соседней комнате, я принял за массовый гипноз, который почему-то не подействовал на меня. Ну там я предположил, что это заслуга медальона. А вот ему я про медальон не рассказывал и не показывал ни разу. Откуда он это все знает? Это уже не гипноз, совсем другое». «Чего ты так разволновался?» — спросил, внимательно глядя на меня, старик. «Ты же мне не враг, а практически лучший друг. Друзей я никогда не обижаю, расслабься, чувствую себя как дома. Бери вон эклеры и курабье, чай очень вкусный, Лизонька заварила с чабрецом и земляникой». «Да, я уже оценил», — ответил я, принуждая самого себя успокоиться и дышать ровно. «Спасибо вам, Готхард Вильгельмович». «За чай?» — вскинул он брови. «За сегодняшний обед», — улыбнулся я. «Мне все очень понравилось. а еще за то, что назвали меня другом. Я рад, что у меня теперь есть такой друг, как вы. Это тебе спасибо, Сань, что ты появился в моей жизни», — ласково улыбнулся он. От того телепата с каменным лицом не осталось и следа. «Меня вот мучает один вопрос», — не удержался я, но не стал дальше продолжать, ожидая его ответа. «Выкладывай», — снова улыбнулся он. «Если вы так можете воздействовать на людей, почему вы тогда не смогли всех убедить, что ваши предложения по изменению имеющихся методов медикаментозного лечения являются революционными и крайне полезными? Тогда я так еще не умел», — грустно улыбнулся он. «Иначе убедил бы. Это плод моей работы над собой за последние 20 лет. Только реально на практике я сегодня применил это впервые. Так что можешь поздравить меня с удачным дебютом. Но теперь мне некому делать ремонт, так что буду ждать твоего чудесного мастера. Вы же пока не сильно торопитесь?» — спросил я, вспомнив, сколько Николаю еще предстоит работы. «Он как минимум до февраля занят. Лучше немного подождать, чем меня прибьет рухнувший с потолка кусок штукатурки или лепнины». «О, по лепнине этот мастер крутой специалист», — заверил я Курлянского. «Будет не хуже, чем в лучшие годы, а может и лучше». «Да уж», — Готхард задумчиво поправил волосы, — «там теперь даже непонятно, где и что восстанавливать. Очень много уже осыпалось, а каких-нибудь старых фотографий не осталось», — предположил я. «Должны где-то быть», — пожал старик плечами. «Попробую найти, время у меня на это есть. А то, что задержка с ремонтом, даже наоборот хорошо, денег немного подкоплю. Намечаются заказы неплохие». «Вот и хорошо», — улыбнулся я, чтобы поддержать загрустившего старика. «Все удачно складывается. Зато все сделано будет как надо и на голову ничего не упадет. Твоя правда», — кивнул Готхард Вильгельмович и наконец снова улыбнулся. «Мы еще попили чая, посидели, поболтали, потом я стал поглядывать на часы, что не укрылось от его проницательного взгляда. Ты, наверное, торопишься, а я тут тебя заболтал, старый дурак», — пробормотал он и громко позвал свою помощницу. «Лизонька, привези, пожалуйста, те коробки, что мы приготовили для Саши». «Да, Готхард Вильгельмович», — пропела она. «Только сейчас понял, что я услышал ее голос впервые». Проводив ее взглядом, я повернулся к старику и увидел, что он на меня пристально смотрит. «Внучка моя», — пояснил он, — «люблю больше жизни». «Я почему-то примерно так и подумал», — кивнул я. «Тогда почему она не зовет вас просто дедушкой?» «Почему же не зовет?» — хмыкнул он, глаза наполнились теплом и любовью. «Зовет дедушкой, только когда никого постороннего дома нет. Моя лучшая помощница во всех делах, от кухни до лаборатории. Странно как-то», — пожал я плечами. «Странно, что внучка у меня выполняет работу слуг», — спросил, словно прочитал мои мысли, Готхард. «Это ее личный выбор, я нисколечко не принуждаю. Несколько раз пытался нанять прислугу, а она в штыки. После того, как я спас ей жизнь, она очень сильно ко мне привязалась. Правда, не удалось спасти мою дочь, ее маму. Лиза тогда еще маленькая была, когда все произошло. Ты извини, Саш, не хочу сейчас все это вспоминать, кошки на душе скребут». «Да, конечно», — кивнул я и постарался переключить тему. «Вы тогда позвоните, когда препараты будут готовы». «Да, конечно», — кивнул он и улыбнулся, понимая, что я со сменой темы для него стараюсь. «Вон Лизонька привезла твои коробки, можешь забирать». «Тогда я, пожалуй, пойду», — сказал я, неохотно вставая со стула. Так пригрелся морально и физически, что уходить уже не хотелось. «Спасибо еще раз за обед и за вашу помощь». «И тебе, Саш», — ответил Курлянский и встал, протягивая мне руку. «Я уж провожать не буду, Лизонька за тобой дверь закроет». «Хорошо, до свидания, Готхард Вильгельмович», — сказал я и учтиво поклонился. «Саш, зови меня просто дядя Гот, чем я хуже Вити», — улыбнулся старик. «Тебе ведь не сложно, а мне приятно будет. У меня ведь из родни только внучка и осталась, а так еще и племянник будет». «Хорошо, дядя Гот», — сказал я, с трудом себя переборов. «До скорого свидания. Если что, звоните». «Да, Саш», — пока он махнул на прощание рукой, и мы с Лизой пошли на выход. Девушка молча везла тележку. Я попытался предложить свою помощь, аргументировав, что мой груз мне и везти, но она помотала головой и только покатила тележку быстрее. И опять ни слова. «Но ведь я точно знаю теперь, что она не немая, почему тогда она не разговаривает?» «Ладно, ей виднее». Глава 16. «Ну что там, рассказывай давай», — выпалил в телефон дядя Витя. Я, как и обещал, сразу позвонил ему, выйдя от Курлянского. «Света, ты сейчас упадешь», — выдал я, сам еще не отойдя от потрясения. «Чего?» — раздался в динамике удивленный голос Виктора Сергеевича. «Это не Света, а дядя Витя. Саш, ты в порядке? Может, за тобой заехать? Ты где сейчас? Ни на берегу Невы с камнем на шее?» Я заржал в голос от такого потока вопросов, как в телевикторине. «Со мной все в полном порядке», — заверил я, немного успокоившись. «Просто не отойду никак. Можете забыть о существовании того Готхарда Вильгельмовича, к которому привыкли за последние годы. Его больше нет. Это теперь вполне адекватный приветливый дядька. Кстати, он просил называть его дядей Готом, когда рядом нет посторонних, это нормально». «Вернулся дядя Гот», — пробормотал Виктор Сергеевич. «По голосу я понял, что он улыбается. Это великое событие века. Надо отметить, ты не возражаешь? Очень искренне сожалею, но у меня уже были другие планы на вечер», — сказал я, глянув на часы. «Время еще было, но немного, и перенести эту встречу не получится. Она сказала, что завтра уезжает. Правда, не сказала куда. Так что прошу меня извинить, но сегодня никак». «Ладно, иди осуществляй свои планы», — вздохнул дядя Витя. «Может, завтра тогда расскажешь подробности при встрече». «Договорились, завтра расскажу». Когда я припарковался неподалеку от храма Спаса на Крови, было еще 7:30, я решил воспользоваться свободным временем и прогуляться вдоль Екатерининского канала, который ранее я привык считать Грибоедовским. Легкий ветерок и приятные мелодии, доносящиеся от уличных музыкантов с Невского, помогли мне успокоиться и собраться с мыслями. Курлянский сегодня поразил до глубины души, такого человека уже можно называть хоть другом, хоть дядей. Теперь предстоит еще один разговор, и не могу утверждать, что я к нему готов. Я медленно шел в сторону Невского, потом обратно, купил семечек у бабульки возле магазина, покормил ими голубей, начал грызть сам, наплевав на культуру и приличия. Мне сейчас было не до этого. Семечки успокаивают получше любого психотерапевта или мастера души. Ко входу в собор я подошел без 7:55 и под одним из фонарей заметил знакомую одинокую фигурку. Это была Настя. Она смотрела в другую сторону и меня пока не видела. Мне почему-то показалось, что она сейчас выглядит какой-то особенно одинокой и несчастной. Тонкое пальто, видимо, не особо согревало, и она сжалась, стараясь согреться, и перетаптывалась с ноги на ногу. «Девушку надо срочно вести в кафе и поить горячим чаем». «Привет», — сказал я, подойдя ближе. «Давно здесь стоишь?» «Я приехал 7:30, тебя еще не было, решил прогуляться». «А я где-то без 20», — улыбнувшись, сказала она. «Не рассчитала сегодня с одеждой. Впрочем, как обычно, тут неподалеку видел очень уютную кофейню», — сказал я ей. «Пойдем туда, пока ты не превратилась в сосульку. Ты такой же заботливый, как и всегда», — сказала она, и мы пошли в сторону ожидающего нас тепла. Я слегка вздрогнул, когда она взяла меня под руку, не ожидал. Не знаю, почувствовала она это или нет, но ничего не сказала и руку не убрала. «Ну хорошо, ничего страшного и обязывающего я в этом не вижу». Мы уселись за уютный столик в дальнем углу. Я сразу снял пальто и шляпу, повесив на стоявшую рядом вешалку. Настя по понятным причинам раздеваться не торопилась. При тусклом освещении маленьким бра на стене, она казалась ее прекраснее, у меня аж дух захватило. Неужели это спустившееся с небес существо может находиться так близко от меня и смотреть на меня такими глазами? А какими глазами? Влюбленными? Скорее да, чем нет. «И далеко ты собралась уезжать?» — спросил я, чтобы с чего-то начать разговор. «Собиралась далеко, но теперь все зависит от тебя», — сказала она и потупилась, делая вид, что изучает меню. «Каким же образом?» — поинтересовался я. «Да я все понимаю, но хочется же услышать. Это зависит от того, насколько я нужна тебе», — произнесла она еле слышно. «Ну ты же понимаешь, что я сам не знаю, насколько сильно ты мне нужна», — сказал я спокойно, стараясь не выдавать эмоций. «Добрый вечер, господа, что-то уже решили по заказу», — перебил наш разговор подошедший официант. «Раф с халвой», — сказал я, не задумываясь, и тут же словил удивленные взгляды Насти и официанта. «Ну нет тут такого названия, забыл совсем. Это заграничный рецепт», — выкрутился я и виновато улыбнулся. «В кофе добавляется взбитое молоко с протертой халвой. Очень вкусно, рекомендую». «Хорошо, ваше сиятельство», — поклонился официант с озадаченным выражением на лице. «Я передам поварам, постараемся сделать. А у вас какие будут пожелания, сударыня?» «Глинтвейн и фрукты», — коротко сказала Настя, глядя на меня. «А ты глинтвейн не хочешь?» Этот вопрос был адресован уже мне. «Я не против, но не могу», — улыбнулся я. «Я за рулем». «За рулем?» Теперь я увидел максимальное удивление на лице девушки. «У тебя нет водителя? А куда делся Николай?» «С Николаем и семейным автомобилем все в порядке», — хмыкнул я. «Я купил себе микроавтобус». «Господа еще что-то желают?» — обратил на себя внимание официант, про которого мы уже забыли. «Пока то, что уже заказали», — ответил я, так и не заглянув в меню. «Так я-то сытый, а может Анастасия голодная, или ты хотела что-то еще?» «Пока нет», — она мотнула головой, раскидав темные вьющиеся волосы по меховому воротнику. «Хорошо», — официант поклонился и ушел. «Как твои дела?» — спросила Настя, пристально глядя мне в глаза. «Довольно неплохо», — пожал я плечами. «Скоро открываем клинику для обучения лекаря и знахаря Санкт-Петербурга технике лечения тонкими магическими потоками. Думаю, что учить буду не только этому. Ты будешь преподавать?» Настя широко открыла глаза и подалась вперед. «Серьезно? А почему ты так удивляешься?» Насторожился я. «Это настолько сильно противоречит моему естеству?» «Да нет, просто неожиданно», — улыбнулась она и откинулась на спинку кресла, не сводя с меня взгляд. «Скажем так, приятно неожиданно. Раньше ты только гордился своими успехами и хотел достичь большего правдами и неправдами, а теперь хочешь научить других. Это же здорово. А что это за метод такой?» «Виктор Сергеевич дал мне книгу одного его покойного друга, который придумал эту методику и был за нее гоним. Почти все экземпляры этой книги были уничтожены, а у Виктора Сергеевича одна осталась. По ней я научился сам и буду учить других». Министерство здравоохранения одобрило метод спустя столько лет после того, как предало его анафеме. Так что теперь все легально. Суть метода долго рассказывать. Если будет желание, расскажу потом. «Ваши напитки, господа», — сказал подошедший официант и поставил бокал с глинтвейном перед Настей, кофе передо мной, а тарелку с нарезанными фруктами посередине. «Если еще что-то пожелаете, просто поднимите руку, я рядом». «Спасибо», — кивнул я официанту, и тот удалился. «Хорошо, потом расскажешь», — улыбнулась Настя. «По крайней мере, это обещание гарантирует, что мы с тобой еще встретимся. Ты ведь не против, если ты не уедешь?» — улыбнулся я и отхлебнул кофе. Несмотря на то, что местные повара понятия не имели о таком напитке, получилось очень даже неплохо. «Значит, не уеду», — сказала Настя, расстегнула верхние пуговицы пальто и сделала пару глотков из бокала с глинтвейном. «Если ты хочешь, чтобы я не уезжала». «Хочу», — сказал я. Сейчас язык сработал намного быстрее, чем разум, который все еще сильно сомневался. Хотя, по нарытой мной информации, веских поводов сомневаться в Насте у меня нет. «Вот и хорошо», — снова улыбнулась она, сделала еще пару глотков и расстегнула пальто полностью. А я почти согрелась. Настя положила мне на руку свою теплую ладонь. Ее щеки покрылись румянцем. Я предложил повесить ее пальто на вешалку, она согласилась. Я почему-то опасался этого момента, думал, что там надето что-то соблазнительное, отвлекающее от серьезного разговора, но на ней было обычное закрытое платье под горло. «Ты мне так и не ответила», — решил я снова спросить. «Далеко ты собиралась уезжать? Кроме тебя меня в Питере больше ничего не держит», — сказала она, уткнувшись взглядом в тарелку с фруктами. «Поэтому я собиралась переехать к дальним родственникам по линии матери в Екатеринбург». «Зачем? Тут в твоем распоряжении дворец Баженова, дом твоих родителей, а еще ведь поместье недалеко от города. Вариантов уйма, зачем уезжать так далеко? Все эти варианты давно уже не совсем мои», — грустно улыбнулась она. «Точнее, совсем не мои. Лишь какая-то доля от родительского наследства, которую я собиралась отсудить у родни Егора Марковича, которые каким-то чудом вдруг оказались собственниками. Какая-то муть во всем этом творится, ты не находишь?» — спросил я. «Эта муть началась очень давно», — сказала Настя, уже полностью согревшись и расслабившись. «Пока родители были живы, я про дядю практически ничего не знала, видела только по телевизору. Потом папа и мама внезапно погибают при загадочных обстоятельствах, и на пороге нарисовался богатый заботливый дядя, который взял меня под свое крылышко, накормил, обогрел, приютил. Был никем, а в итоге заменил мне семью. Я как сыр в масле каталась, и даже малейших подозрений не было, что что-то не так, пока его не посадили в тюрьму на пожизненное, и речь не зашла о разделе имущества между родственниками, которых внезапно нарисовалось огромное количество. «Ему дали пожизненное?» — переспросил я. сам даже не был в курсе, чем это все закончилось. Ну да, пожала Настя плечами. А ты разве не знал, как-то пропустил этот момент, хмыкнул я. Может, ты тогда знаешь, на какие именно рудники он поехал? Не на рудники, покачала она головой. Там он долго не просидел бы, при таких связях и средствах можно устроить побег. А вот из камеры одиночки в Черном Аисте под Соликамском, пока никто не убегал. Это хорошо, искренне порадовался я. Теперь у Баженова нет никакой связи с внешним миром. Если даже кто-то из его приспешников решит продолжить его мутное дело, то точно без участия князя. Теперь он на своем месте. Еще совсем недавно я бы возмутилась, услышав эти слова, хмыкнула Настя. А теперь полностью согласна. Но это все пройденный этап, теперь надо как-то жить дальше в сложившейся ситуации. Буду судиться с родней Егора Марковича, чтобы отбить хотя бы часть родительского наследства, но слабо верю в успех. А что будет с нами, Саш? Я не знаю, пожал я плечами. Ответ не сильно обнадеживающий, зато честный. Предлагаю попробовать начать все сначала, посмотреть друг на друга, пообщаться какое-то время. Может быть, новый я тебе не понравлюсь в итоге. Сильно сомневаюсь, улыбнулась она. Пока те изменения, которые я вижу, мне по душе. Ну а я о тебе просто ничего практически не помню, хмыкнул я. Всплывают только эмоции откуда-то из подсознания и все. Эмоции хоть положительные? Спросила она, загадочно улыбаясь. Да, кивнул я. Отрицательных не замечал. Ну вот, уже хорошо, сказала она и еще больше раскраснелась. То ли это глинтвейн в тепле так подействовал, то ли эмоции. Трудно сейчас разобрать. Значит, будем знакомиться заново. Новый Саша и неизвестная Настя. Разрешите представиться, Анастасия Федоровна Вишневская. С этими словами она протянула мне руку. Мгновение замешкавшись, я ее осторожно пожал. Наверное, надо было чмокнуть, но тогда и руку по-другому подают, значит, я сделал правильно. Александр Петрович Склифосовский, поклонился я. Очень приятно. Не желаете ли в честь нашего знакомства заказать что-нибудь более серьезное, чем фруктовую нарезку? Сегодня я угощаю. Ну раз вы угощаете, Александр Петрович, она сделала наигранно важный вид, потом игриво подмигнула. Тогда закажите даме салатик с креветками и еще один глинтвейн. Что-нибудь еще желаете? Спросил внезапно материализовавшийся рядом с нами официант. Пожалуй, все, пожала плечами Настя. А вы, сударь, что-то желаете? Повернулся он ко мне и терпеливо ждал ответа. Теплый салат с телятиной, решился-таки я, не сидеть же за пустым столом, чтобы девушка чувствовала себя неловко. И чай с горными травами. Отличный выбор, ваше сиятельство, произнес официант, поклонился и ушел на кухню. Расскажи мне что-нибудь о себе, сказал я Насте, когда мы снова остались одни. Хм, даже не знаю, с чего начать, задумчиво произнесла она. Что ты хочешь услышать? Начни с того, что ты считаешь важным, предложил я. Возможно, то, что важно для меня, для тебя окажется второстепенным, улыбнулась Настя. Поэтому ты лучше уточни. Хорошо, тогда давай так, сказал я, решив, что меня больше всего интересует. Если ты не против, расскажи мне немного о своих родителях, что с ними случилось и как в твоей жизни появился Баженов. Аво, воскликнула она. «У тебя так много свободного времени?» «Ладно, шучу, постараюсь вкратце». В кафе мы засиделись почти до закрытия. Настя рассказала немного о своих родителях, жили они очень даже неплохо, можно сказать богато. Далеко не так, как Егор Маркович, которого Настя вживую при живых родителях ни разу не видела, но тоже на все хватало, дочки ни в чем не отказывали. Потом произошла нелепая трагедия на яхте во время шторма в Финском заливе, родители погибли, Настя в этот день оставалась дома под присмотром гувернантки. Дядя появился на пороге раньше, чем эта новость появилась в сети и во всех газетах, именно он принес девочке эту весть. Оказалось, что родители Насти даже не думали оформлять наследование. Их можно понять, молодые, здоровые и успешные, они собирались жить еще очень долго. Егор Маркович взял над ней опекунство и принял на себя заботу об имуществе Насти, размеров которого она даже толком не знала. Ясное дело, что он с помощью своих юристов смог урвать себе такой кусок, что девочке почти ничего не досталось, когда она достигла совершеннолетия. На ее вопрос, куда все делось, он ответил, что родители тогда оказались на грани банкротства и погрязли по уши в долгах. Поэтому, чтобы не платить потом многолетние проценты по долгам, Большая часть имущества ушла с молотка и долги были погашены. Добрый дядюшка же заботился о Насте, как о родной дочери. Покупал дорогую одежду, любые игрушки и музыкальные инструменты. Организовал обучение в лучшей гимназии Санкт-Петербурга, нанимал ей лучших репетиторов. Когда она не справлялась, то есть немного не дотягивала до золотой медали. Баженов брал ее с собой на все светские рауты и вечеринки, представлял богатым и влиятельным людям, как свою любимую племянницу. Один раз даже были на балу у императора. Потом оплатил учебу в университете, который она должна была в этом году закончить, но теперь у нее нет денег, чтобы оплатить последний семестр. Деньги у нее оставались, но для этого недостаточно. Можно продать квартиру, которую ей купил Егор Маркович, но тогда ей будет негде жить и не будет смысла оставаться в городе. Купить другую квартиру подешевле? Да, можно, но надо еще и жить на что-то, а покупать жилье в трущобах совсем не вариант. Поэтому выбора у девушки не осталось. Решила выставить квартиру на продажу и уехать к родственникам в Екатеринбург, где квартиры стоят намного дешевле. Оставшихся денег хватило бы на жизнь на какое-то время, да училась бы заочно, потом устроилась на работу. «Почему ты так и не сказала, на кого учишься?» — решил уточнить я. «Я должна получить диплом архитектора», — грустно улыбнулась Настя. «В Питерском университете этот факультет считается самым престижным, даже лучше, чем в Москве. Так что тут дядя обо мне неплохо позаботился. Отнял, получается, всю рыбу, зато дал большой невод. Немного я не успела, но я нисколько не жалею, что дяди Егора в моей жизни больше нет. Он всегда был против наших с тобой отношений, так как хотел отдать замуж за сына своего компаньона, чтобы еще больше расширить сферы своего влияния. А мне этот недоносок поперек горла был, что дядю Марка очень бесило. Один раз за свое высказывание против Иннокентия я даже получила от него пощечину. Не хочу об этом, теперь все в прошлом. Хотя Иннокентий недавно отыскал меня и снова предложил выйти за него, но я отказала. Теперь меня некому принудить к этому браку, не нужны мне его деньги. «Не бросай университет», — сказал я, когда она замолчала. «Я помогу тебе его закончить». «Нет, Саша, это очень дорого», — покачала она головой. «И мне нечем будет потом отдать тебе долг. Талантливые архитекторы хорошо зарабатывают», — улыбнулся я, «особенно в Питере. И вообще, не надо тебе пока об этом думать. Просто скажи, сколько нужно. Я прошу прощения, господа», — сказал официант, кланяясь и извиняясь всем своим видом. «Наше заведение закрывается, могу я вас посчитать?» «Да, конечно», — ответил я. «Надо вызвать такси», — сказала Настя, доставая из сумочки телефон. «Не надо», — остановил ее я. «Я тебя подвезу». Глава 17. Теперь я знал, в каком доме живет Настя. Элитный, очень красивый дом. Квартиры здесь стоят недешево. Несмотря на все свои мерзкие поступки, Баженов все-таки приучил племянницу к роскоши. После такого я не захотел бы переезжать в трущобы. Настя предложила мне проводить ее до квартиры и зайти на чай, но я отказался. Тогда она чмокнула меня в щеку и убежала, а я покатил в сторону дома. Когда семья собиралась на завтрак, я уже выходил из столовой. «Не понял», — сказал отец, остановив меня в проходе. «Ты уже позавтракал, что ли?» «Доброе утро, пап», — улыбнулся я. «Я просто хотел с утра заехать на станцию скорой помощи, у меня для них есть новинка, которую они оценят по достоинству». «Ну ты даешь», — покачал он головой. «Вчера пришел, когда все уже спали, сегодня уходишь, пока никто еще на выход не собирается. Не бережешь ты себя, а спать когда?» «Не переживай, отосплюсь еще», — хмыкнул я, похлопав его по плечу. «Мне и правда пора. Постой минутку хоть». Папа придержал меня за локоть. «Ты где хоть задержался вчера? Все в порядке?» «Да, пап», — снова улыбнулся я. «Все в порядке. С Настей Вишневской вчера встречался». «С Настей?» — глаза отца поползли в сторону его безупречной прически. «С племянницей Егора Марковича? Я думал, что ваши отношения давно закончились, особенно в свете последних событий. Мы просто встретились, посидели, поговорили», — пожал я плечами. «Я же почти ничего о ней не помню». «Как оказалось, она тоже жертва», — князь Баженов обвел ее вокруг пальца. «После смерти ее родителей он присвоил почти все их имущество, а теперь она осталась практически без средств к существованию. Она точно не из его когорты, просто вынужденно находилась рядом с ним. По поводу того, что он отправился на пожизненное в Черного Аиста, она нисколько не сожалеет». «На пожизненное? Это хорошая новость», — Значит, его мы больше не увидим, и козни свои чинить дистанционно он тоже не сможет. А в ее непричастность во всех его делах ты ей прям веришь? Усомнился отец. В непричастность верю. Скорее всего, ее допрашивали как самого важного свидетеля и проверили от и до. А насчет отношения ко мне, сложно сказать, ответил я и задумался. По поводу ее отношения к дяде пока все сходится, подозрений на обман у меня нет. Ну хорошо, кивнул удовлетворенный моим ответом отец. Только, я прошу тебя, держи с ней ухо востро. Хорошо, обещаю, сказал я и пошел в прихожую. Маму поцеловал в щечку на ходу, чтобы она не успела меня остановить и начать задавать вопросы. Катю с утра так и не встретил. Думаю, она догадается, что ее сегодня до института родители подвезут. В том, что Иосиф Матвеевич в это время уже будет на месте, я нисколько не сомневался. Мне сказали его знахари, что он всегда на работу приходит ни свет, ни заря. Поэтому и не стал звонить, чтобы сделать сюрприз. Машин на улицах было еще немного, приехал даже чуть раньше, чем рассчитывал. Взял одну коробку с охладителем и направился в кабинет главного. Все сотрудники станции, встреченные мной на пути, здоровались и улыбались, значит, признали за своего. Сюрприз удался, когда я без стука с коробкой в руках буквально ввалился в кабинет Гартмана. У него чуть очки не подпрыгнули. «Александр Петрович», — удивленно воскликнул он, — «как неожиданно, могли бы позвонить». «Здравствуйте, Иосиф Матвеевич», — сказал я и улыбнулся, — «у вас там на двери звонок не работает». «Простите, что?» — округлил он глаза. «Да шутка это», — хмыкнул я, — «хотел вам сюрприз сделать, вроде получилось». «Еще как», — улыбнулся наконец Гартман, — «что это у вас в коробке?» «То, о чем мечтают ваши работники», — продолжил я говорить загадками. «Заинтриговали», хмыкнул он. «Ну давайте, хвалитесь». Я поставил коробку в центр стола, открыл и достал одну ампулу необычной формы, сбоку был дополнительный носик пару сантиметров длиной. «Уже догадались?» спросил я, крутя ампулу у Гартмана перед носом. «Пока нет», помотал он головой. «Странная штуковина. И что это?» «Тогда сейчас продемонстрирую», хитро улыбнулся я. «Положите руку перед собой и ничего не бойтесь». Иосиф Матвеевич теперь уже неуверенно смотрел на диковинную ампулу, но руку на стол все же положил. Я осторожно подпилил и надломил боковой носик ампулы. Оттуда начала бить тонкая длинная струйка прозрачной жидкости, которую я направил главному на область лучезапястного сустава. Жидкость с поверхности кожи мгновенно испарялась, а у испытуемого глаза полезли из орбиты и уперлись в очки. «Ай-ай!» — воскликнул он, отдергивая руку и пытаясь другой рукой ее согреть. «Ничего себе! Да я такого даже в самых смелых фантазиях не представлял. Наши возят с собой термоконтейнер со льдом в пакетах, но постоянно про него забывают и в итоге нечего приложить к месту ушиба или перелома на вызове. Этот вариант гораздо компактнее», — сказал я, надевая на носик ампулы специальный резиновый колпачок. «Можно постоянно носить с собой в дежурном саквояже и не надо постоянно менять. Просто положил и забыл, а когда понадобится, вспомнил и применил». «Отличная штука, Александр Петрович», — радостно произнес Гартман и протянул руку, чтобы я дал ему чудесную ампулу. «И что здесь?» «Хлоретан», — сказал я, — «несложно и очень эффективно». «Замечательно», — Иосиф Матвеевич покрутил ампулу в руке и отдал мне. «Это у вас их целая коробка?» «Да, раздайте, пожалуйста, вашим знахарям вместе с бланками, которые я тоже для вас заготовил», сказал я и подвинул коробку к нему. «Будем потом прикреплять к отчету, чтобы вывести этот препарат в широкий оборот». «Очень хорошее и удачное нововведение», улыбнулся Иосиф Матвеевич, тщетно пытаясь сосчитать ампулы в коробке. «Все будут довольны, и знахари, и, тем более, пациенты». «Вот и отлично», подвел я итог и улыбнулся. «Тогда я побежал дальше, пациенты сами себя не вылечат, а было бы здорово, да», хохотнул Гартман, когда я был уже на пороге. «А мы бы тогда пошли деревья сажать и клумбы многоярусные», подмигнул я ему и быстрым шагом пошел на выход. Приехав в клинику отца, я первым делом выгрузил коробки с хлоретаном в кладовку, потом взял из одной коробки нужное количество ампул, разнес по кабинетам, объяснив всем, что это такое и как этим пользоваться. После работы надо будет заехать в лечебницу Святой Софии и вручить коробку Демьянову, им такое точно пригодится для быстрого обезболивания, а потом уже решать вопрос уместности местной анестезии. Сегодня четверг, повторных пациентов с серьезными диагнозами у меня не намечается. Простуды и обострившиеся артриты шли непрерывной чередой, У нас уже закончились салфетки для вытирания носов. Однообразие и монотонность резко отступили в сторону, когда открылась дверь и на пороге появился Николай с тревожным выражением лица. Я не успел у него ничего спросить, когда в кабинет работники скорой помощи ввезли каталку с пациентом. Шея человека в одежде строителя была фиксирована устройством, напоминающим наш воротник шанса. «Что случилось?» – спросил я у Николая, который остановился рядом со мной, пока пациента без моего распоряжения перекладывали на манипуляционный стол. Я решил не спускать полкана на них сейчас по такому случаю, похоже, здесь серьезная травма. «Падение с высоты?» «Да», – кивнул Шапошников. «Только упал не он, а на него. Сколько раз я ему говорил, отойди ты от лесов и пили свои рейки где-нибудь в стороне, ненадолго хватало. Каждый день одно и то же. Говорит, мол, мне так удобнее, идиот. Так что случилось-то в итоге?» Подвел я его к более важной информации. Он пилил свои заготовки, склонившись над ними, а рабочий наверху случайно задел стоявшую почему-то на самом краю платформы большую банку с краской, еще не распечатанной, почти пуд весом, сказал Николай и горестно вздохнул. Она ему по хребтине-той прилетела с высоты больше 5 метров. «Все понятно», кивнул я. «А почему к нам? Там ведь в 3 раза ближе клиника есть, можно было туда». «Не хочу я своих людей абы кому в руки отдавать», — покачал головой Шапошников. «Он мне здоровый нужен, а вам, Александр Петрович, я доверяю больше, чем себе. Так что не судите строго», — еле уговорил скорую привести его к вам. Они упирались как могли, но я уперся крепче. «Да вы не переживайте, мы все лечение оплатим, за этим дело не встанет». «Да не об этом речь, коль не в деньгах дело. Такие случаи все равно городская казна оплачивает, знахари в лечебнице ему не помогут ничем, просто быстрее могли бы начать помощь оказывать». «Ладно, забудем теперь, подожди в коридоре, будем работать». «Хорошо, Александр Петрович», — кивнул Шапошников, пятясь к двери. «Если что, я тут недалеко». Знахари скорой помощи вышли вместе со своей каталкой, вслед за ними кабинет покинул и Николай. Пациент лежал на столе неподвижно, следя за перемещениями персонала вокруг себя одними глазами. «Что сейчас беспокоит?» – спросил я, оценивая для начала состояние его зрачков. Убедительных данных за черепно-мозговую травму я не выявил. «У меня онемело все от груди и ниже», – пробормотал молодой парень, пытаясь подбородком преодолеть сопротивление воротника, который не давал ему по-нормальному открыть рот. «А левая рука словно не моя вообще, я ей пошевелить не могу и не чувствую совсем». «Понятно?» – кивнул я. «Хорошо, что не сказал вслух, что плохие его дела, еще паники нам тут не хватало. Свет, Корсакова зови». «Уже вызвала», — ответила медсестра и застыла, ожидая моих дальнейших распоряжений. «Операционный инструментальный стол не нужен?» «Нет, этого не надо», — мотнул я головой. «Придержи его голову, пока я буду снимать шину». Я показал Свете, что ей надо делать, а сам аккуратно расстегнул и убрал широкий жесткий воротник, который неподвижно фиксировал голову, а соответственно и шейные позвонки. «Я здесь», — сказал вошедший Борис Владимирович. «Что здесь у нас?» «Похоже, перелом шейных позвонков», — ответил я. «Скорее всего, нижних. Сейчас буду проверять, а вы, наверное, лучше сделайте так, чтобы он поспал». «Сделаем», — кивнул Корсаков и приложил пальцы к вискам пациента. Тот что-то хотел возразить, но не успел. «И правильно, не надо мешать людям оказывать помощь». Я приложил ладонь к его шее и начал сканировать. Да, я оказался прав. Дужка 6-го шейного позвонка сломана, тело позвонка ушло вперед почти на сантиметр, прижав спинной мозг, а фрагмент дужки частично повредил корешок межпозвонкового нерва слева. Ситуация очень серьезная. Я проверил целостность спинного мозга. Он был прижат, но не поврежден. Это первая хорошая новость. Значит, надо устранить сдавление, тогда его функция достаточно быстро восстановится, и пациент сможет ходить на работу, а не под себя. Вот только сможет ли работать левая рука? Я направил поток магической энергии в сторону тела 6-го шейного позвонка, сдвигая его обратно на свое место, чего он делать поначалу не хотел, но потом все же поддался. Так, еще пару миллиметров и он на своем месте. Теперь восстановить поврежденные связки и межпозвонковый диск, чтобы позвонок так и остался на своем месте, не пытаясь снова уползти вперед. Если этого не сделать, то нет тогда смысла вообще делать хоть что-то. Нейрохирурги обычно фиксируют позвонок металлоконструкциями, а мы его просто прирастим на место. На полное восстановление фиброзного кольца межпозвонкового диска и связочного аппарата у меня ушло минут 10 и почти половина запаса энергии. Я сразу сделал все как надо, чтобы потом ничего не пришлось доделывать. Хотя можно было бы сейчас фиксировать, а потом дополнительно укрепить, но я принял такое решение. Теперь посмотрим, что там с дужкой позвонка и поврежденным ей корешком. Потоком энергии я осторожно отодвинул костный фрагмент так, чтобы не повредить корешок еще больше. Почти половина нервных волокон в нем пересечена, остальные были просто прижаты. Ладно, буду разглядывать позже, а сейчас поставим дужку на место, иначе стоит пациенту повернуть или наклонить голову и станет еще хуже, чем уже есть. Прирастить дужку на место оказалось даже намного проще, чем тело позвонка. Пара минут и места переломов превратились в достаточно плотную костную мозоль. Теперь пришел черед разобраться с корешком. Я старался разглядеть особенности повреждения и пожалел, что в руке нет еще и микроскопа. Попытаюсь восстановить поврежденные нервные волокна, но нет никакой возможности точно совместить фрагменты каждого пересеченного аксона. Значит, буду делать, как говорится, на ощупь. К этому моменту наполнение ядра уменьшилось до трети. Успокаивало только то, что мне сейчас понадобится слабый сверхтонкий поток магической энергии. Я очень медленно водил непослушным, тонким, как волос, потоком энергии, воссоединяя оборванные нервные волокна. Как бы они такому процессу не сопротивлялись, но у меня получалось. Медленно, но верно. На восстановление корешка нерва и его оболочек ушло еще минут 15. «Александр Петрович», — услышал я глухое эхо голоса Корсакова, — «вам самому помощь не нужна, спасибо». «Пока нет», – буркнул я и на ватных ногах с трудом добрел до кресла в углу кабинета, рухнув в него, как мешок с отходами жизнедеятельности. «Подождут все, никуда не денутся». Я ушел в глубокую медитацию, восстанавливая практически полностью истощенное ядро. И как так получилось? Я же проверял уровень энергии регулярно. Видимо, настолько сосредоточился на лечении повреждений, что проморгал этот момент. Кажется, я теперь настолько же сильно увлекся медитацией, что даже немного всхрапнул. Открыв глаза, я увидел скучающего Бориса Владимировича, смотрящего в окно, как ветер заставляет снежинки выполнять невероятные танцевальные па. Света терпеливо стояла рядом с пациентом, не покидала свой пост. «Молодец, Света!» На столике рядом со мной стоял стакан начинающего остывать кофе, рядом тарелка с эклерами. «Приятного аппетита!» — сказала Света и улыбнулась, обернувшись в мою сторону. «Как самочувствие?» «Теперь отлично», — сказал я, доедая эклеры и допивая кофе большими глотками. «И так всех задержал, сидеть и неторопливо цедить кофе совесть не позволяет». Пациент так и находился в состоянии глубокого сна. Я подсунул руку ему под нижние шейные позвонки. «Вроде все на месте, дужка позвонка целая, без видимых деформаций, целостность корешка нерва восстановлена. Больше мне здесь делать нечего. Надо было сразу все просканировать, уже давно разбудили бы парня, пока я медитировал». «Будете, Борис Владимирович», — сказал я Корсакову, сканируя все повреждения повторно, на всякий случай. «Уже все?» — удивленно покачал он головой. Через минуту парень открыл глаза и какое-то время собирался с мыслями, водил глазами по сторонам. «Вы уже можете шевелить головой», — сказал я ему. «Ваш позвоночник в полном порядке». «Аво!» — воскликнул парень, шевеля ногами. «Онемение прошло и двигаются нормально. А левая рука?» — уточнил я. «С ней как дела?»